Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 7 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Анонс передачи. Следственная комиссия парламента опубликовала промежуточный отчет. В республике начались работы по восстановлению пастбищ. В Баку вновь по ошибке использовали армянский триколор. Итак, подробности новостного блока. Недавно Союз воинов-освободителей Арцаха оказал материальную помощь примерно 410 воинам-освободителям на общую сумму свыше 23 миллионов драмов. По словам председателя Союза генерал-майора Самвела Карапетяна, необходимо проявлять больше внимания и заботу к победившим в Арцахской освободительной борьбе воинам-освободителям и их семьям. Этим мы сохраним боевой дух, укрепим позиции нашей страны. Ветераны довольны реализованными союзом программами. Впредь у воинов-освободителей Нурагюрского общинного объединения не будет проблем с организацией досуга, так как у них уже есть свой офис. По словам председателя общинного объединения, это поможет не только организовать досуг воинов-освободителей, но и воспитывать подрастающее поколение в военно-патриотическом духе. Офису предоставлены телевизор, шахматы, шашки и нарды. Созданная в Национальном собрании НКР с целью изучения вызвавших общественный резонанс вопросов, Следственная комиссия опубликовала промежуточный отчет о работе, проделанной со 2 июня по сей день. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. Коснувшись деятельности, осуществленной Следственной комиссией за этот период, председатель комиссии депутат Эдуард Агапикян отметил, что были изучены как устные, так и письменные заявления, полученные от граждан. Кроме того, в связи с некоторыми случаями были проведены встречи с гражданами. В общей сложности Следственной комиссии парламента имеется порядка 29 заявлений об инцидентах, вызвавших общественный резонанс. Материалы, собранные относительно двух конкретных случаев, вызвавших общественный резонанс, Следственная комиссия уже направила в прокуратуру. Эдуард Агапикян отметил, что изучив озвученные гражданами предложения, замечания, факты, комиссия, к сожалению, пришла к выводу о том, что часть приведенных материалов соответствует действительности. В частности, речь идет о нарушениях в местах временного содержания полиции. Там оказывается физическое и психологическое давление, в том числе в отношении задержанных по факту драки между чартарцами и мартунинцами. Վերադրվում է ոստիկանության ժամանակավոր պահման պայմաններում քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված ֆիզիկական հոգեբանական ճնշումներին, մասնավորապես չարտարցիների։ По словам Эдуарда Агапикяна, более всего озвучивается имя Норика Мирзаяна, который по содержащимся в заявлениях сведениям оказывал давление на подвергнутых приводу чартарцев. Об этом же говорят и некоторые адвокаты. Բրիման ենթարկված քաղաքացիների մասնավորապես չարտարցիներ առավել հաճախ նշվում են Նորիկ Միրզոյանի. Эдуард Агапикян отметил, что не секрет, что в правоохранительных органах имеются определенные проблемы. Учитывая временные особенности парламентской деятельности и требования регламента, Следственная комиссия представит свой окончательный доклад на осенней сессии парламента. Азербайджан разыгрывает очередное шоу, на этот раз с участием российских экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге, отвечая на вопрос об организованной властями Азербайджана поездке группы российских политологов и экспертов в Азербайджанскую республику. Они поехали за счет азербайджанской стороны и отрабатывают эту поездку. Это театрализованное представление, отметил Тигран Балаян, добавив, что официальная позиция России по армяно-российским отношениям и Карабаху периодически озвучивается. Азербайджан пытается организовать шоу, но оно провалилось, добавил Балаян. Отметим, что власти Азербайджана повезли группу российских политологов и экспертов на линию соприкосновения, пытаясь выдать село Джоджух Марджанлы за освобожденное, хотя оно никогда не находилось под контролем Арцаха. В НКР дан запуск программы регулирования животноводства и управления пастбищами, в рамках которой в нескольких общинах начаты работы по восстановлению пастбищных земель. Об этом министр сельского хозяйства НКР Жераль Мирзоян сказал, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Он добавил, что в этом году программа будет реализована в 4 общинах, но в случае достаточного количества средств в бюджете НКР на 2019 год предусмотрено реализовать программу в более чем 10 общинах. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Раскопки Мирикской крепости Кашатакского района республики были начаты в 2017 году. Она уникальна своим расположением, так как находится на перекрестке двух очень важных стратегических путей север-юг, которые связывали долины Аракса с долиной Куры, и запад-восток, ведущий из нынешнего села Хознавар Горийского района Армении в сторону Карабаха. О раскопках Мирикской крепости мы поговорили с руководителем археологической экспедиции Артаком Гнуни. Мирикская крепость – это единственный памятник, который является специализированным административно-культовым комплексом. Он расположен недалеко от нынешнего села Мирик Кашатакского района, на высоком холме, ориентирован восток-запад. И сам крепостной комплекс состоит из нескольких частей, нескольких комплексов. Это, в первую очередь, оборонительные сооружения, очень мощные. Причем нужно отметить, что Мирикская крепость – это единственная так хорошо сохранившаяся крепость в Армении. Второе – это культовый комплекс, который включает в себя ступенчатую зиккуратообразную, пирамидообразную постройку и культовую платформу. Конечно, дворцовый комплекс. Причем культовые и дворцовые комплексы, они как-то разделены друг от друга. Друга вратами. Период какой? Период существования крепости можно локализовать где-то 8, 6 или 5 веками до нашей эры. Это очень интересный период, так как связан он с существованием и с упадком урартской государственности. И на первый взгляд странно, что в период упадка урартской государственности могла возникнуть такая мощная крепость. На самом деле ничего странного нету. Упадок центральной государственности как-то привел к тому, что местные регионы, такие как территория нынешнего Арцаха, территория нынешнего Сюника или бассейна озера Сиван, начали более бурно развиваться, свидетельством чему является Мирикская крепость. Дальнейшие работы когда запланированы археологическими? По всем вероятности этим летом обязательно будем продолжать. Причем очень важно, чтобы была исследована не только территория крепости, но и близлежащего могильника. А генетический анализ тоже ведется вот этих останков? Если, дай бог, в этом году будут проведены раскопки именно могильника, то обязательно будут использованы все методы анализа. Там и генетический должен быть, и пыльцевой должен быть анализ. А вот собранный материал о чем-то говорит, о проживающих там людях? Сама по себе материальная культура, она в принципе такая же, как и на всей территории Армянского Нагорья. Это обычные для нашего региона черные сосуды с лощенным орнаментом. Это кувшины красного цвета с вдавленным треугольным орнаментом. Ну, обычная культура 8, 6 и 7, 5 веков до нашей эры. Мирикская крепость уникальна по своей природе, и дальнейшие раскопки, безусловно, расширят наши знания о культуре и системе управления в этот период. Министерство диаспоры Армении в августе реализует учебно-ознакомительную программу «Шаг к дому». Она рассчитана на юных и молодых армян диаспоры в возрасте от 13 до 21 года. Программа включает два компонента – образовательных и ознакомительных. Первая часть включает в себя ускоренный курс изучения армянского языка, а вторая – посещение историко-культурных достопримечательностей Армении, а также ряд ведущих учебных, творческих и технологических центров. Получено около 550 заявок из армянских общин 26 стран мира.